по дороге видел, как на улицах творится черт-те что», — продолжал Ванька, комкая в руках подол куртки. «Повсюду зомби шастают, нападают на людей, крики, вопли, кровь хлещет. Кого-то загрызли прямо на моих глазах, так страшно кричал, не передать словами. А я стою в подворотне, трясусь от страха и ничего сделать не могу. Хотел помочь, правда хотел, но испугался, струсил как последняя шавка». Он сокрушенно покачал головой, кусая губы. Я похлопал его по плечу, пытаясь приободрить. В конце концов, парнишке всего 12 лет. Нельзя требовать от него подвигов и самопожертвования. Слишком многое ему пришлось пережить за эти несколько дней, то, что и взрослому не по силам вынести. «В общем, спрятался я в каком-то магазине», — уже спокойнее продолжил Ванька. «Забился в подсобку, среди коробок затаился. Всю ночь так и просидел, глаз не сомкнул. Только сквозь щели наблюдал, как снаружи творится натуральный апокалипсис». Он передернул плечами, будто от озноба, и зябко потер руки. «Даже сейчас, в относительной безопасности, воспоминания о пережитом ужасе не отпускали, терзая истерзанную детскую душу. На следующий день думал, отсижусь в магазине. Может, думаю, помощь придет или военные зачистят городок. Наивный был, да?» Ванька невесело усмехнулся, покачав головой. «Ага, как же, к вечеру зомби туда добрались. Видать, учуяли живую плоть, сволочи. Еле ноги унес, думал, все, конец мне». Он тяжело вздохнул, сцепив пальцы в замок. Голос его стал глухим и безжизненным, словно все произошедшее вытянуло из него последние силы. «Ну а дальше вы знаете. Забился в эту чертову будку и просидел там почти двое суток. Без еды, без воды, боясь лишний раз пошевелиться. Только в щели глядел да молился, чтоб никто не нашел. Видел, как люди пытались убежать из города. Да только куда там. Зомби быстро их догоняли, рвали на куски. Крови было столько, что впору в ней купаться. Кошмар сплошной, и не проснешься ведь». Ванька замолчал, погрузившись в невеселые раздумья. Да уж, история не для слабонервных. Страшно представить, что пришлось пережить пацану за эти несколько дней. Потерять родителей, лишиться дома, скитаться в постоянном страхе, тут кто угодно рехнется. И ведь самое паршивое, помочь ничем не могу. Ну не воскресить же мне его родителей, в самом деле. Да и вряд ли они теперь будут рады видеть сыночка, разве что в качестве закуски. Тут остается только смириться и жить дальше. Ну или не жить, как повезет. «Знаешь, Вань, ты молодец», — нарушил я затянувшееся молчание, стараясь подбодрить паренька. «Не каждый взрослый справился бы с тем, что на тебя свалилось. А ты вон, выжил, не сдался. Уважаю». Ванька поднял на меня покрасневшие глаза и слабо улыбнулся. Эта похвала явно была ему приятна, хоть и не могла заглушить боль потери. «Дядь Артем, а вы правда думаете, что моя бабушка ну выжила?» — с надеждой спросил он, комкая в руках подол куртки. «Может, у нее там получше дела обстоят? Она ведь за городом живет, почти в лесу. Вдруг до нее эта зараза не добралась?» Я тяжело вздохнул. Врать пацану не хотелось. Да и какой смысл внушать ложную надежду? Рано или поздно правда все равно откроется, и будет только хуже. «Не знаю, Вань, честно, не знаю», — произнес я, тщательно подбирая слова. «Может, и уцелела твоя бабуля, а может и нет. Система, она штука непредсказуемая. Но ты вот что запомни: даже если ее не станет, ты все равно должен жить дальше, выживать, бороться, искать свой путь. Понимаешь меня?» Ванька закусил губу и медленно кивнул. По щекам его вновь покатились слезы, но он даже не пытался их смахнуть. «Пусть плачет, ему это нужно. Слезы, они ведь тоже лекарство, по-своему. Обещаю, что бы ни случилось, я не брошу тебя», — твердо сказал я, глядя Ваньке прямо в глаза. «Раз уж свела нас судьба, будем держаться вместе. Прорвемся, не впервой. Главное, не опускать руки и верить в лучшие». «Спасибо, дядь Артем», — шмыгнул носом парнишка, неловко вытирая мокрые щеки. «Вы настоящий друг. Если бы не вы...» Он не договорил, лишь крепче стиснул мою ладонь, и я почувствовал, как в груди разливается странное тепло. Не знаю, что это было, то ли признательность за доверие, то ли острое желание защитить этого храброго мальчугана, но в тот миг я точно понял, что бы ни случилось, я сделаю все, чтобы Ванька выжил, чего бы мне это ни стоило. Так мы и шли вперед навстречу неизвестности. Два одиноких путника в жестоком постапокалиптическом мире. Последние выжившие, или, напротив, первые из многих, кто знает. Глава 13. Посмотрев на таймер, Я понял, что у нас меньше 2 часов до развоплощения моего костлявого дружбана. Пора действовать. Давай, Ваник, глянем, что там. Пришли по ходу. Говорю парню, кивая на дома. Сейчас я свою псину запущу. Пусть пошуршит, проверит, не шляется ли тут кто. А мы пока в кусты залезем, чтоб не попасть под раздачу. Ванька послушно кивает, хотя по взгляду видно, не в восторге он от моего пета. Мысленно командую костяному монстру атака, и патрулируй. И тот срывается с места, лишь пыль клубится. Минут через 15 слышится лишь вой да ляск. Похоже, песик нашел себе жертву. Подходим к окраине и видим лишь месиво из костей и гнили. Местная нежить явно не выдержала напора моего верного питомца. Вон ваш пес, смотрите, тычет пальцем Ванька, добивает кого-то. И точно, наш костлявый дружок, злобно рыча, крушит последнего выжившего мертвяка. Бедолага только дергается в конвульсиях. Пара минут, и все. Пес отряхивается и спешит к нам, весь такой довольный. Ну что, зачищено. Пошли искать, где бы перекантоваться, говорю я. Ванька все еще косится на пса с опаской, хоть и держится молодцом. Медленно бредем по улице, оглядывая каждый двор. Следы борьбы повсюду, двери нараспашку, мебель переломана, стены в крови. Жуткое зрелище. Дядь Артем, а мы точно тут заночуем? Вдруг еще зомби набегут? Нервно спрашивает Ванька. Вздыхаю. Ну да, малому не сладко приходится. Столько дерьма сразу, иной взрослый бы и не выдержал. Выбора особо нет, Вань. На улице еще опаснее. А тут хоть крыша над головой. Отобьемся, если что. У меня ж песик бравый, да и я сам теперь почти супергерой. Прорвемся. Парень неуверенно кивает. Ну да, кому охота ночевать среди зомби? Эй, Ваник, смотри, какой домик аккуратненький. Тыкаю я в халупу на краю деревни. Давай заглянем, может, там переночуем. Парень молча кивает, выглядит неважно. Эх, нелегко детям в такой круговерти. Если б я мог, разнес бы к чертям всю эту гребаную систему. Да только кто меня слушать будет, мы для нее всего лишь игрушки. Подходим к домику, дверь не заперта, видать, хозяева драпанули в попыхах. Внутри относительный порядок, но явно тут недавно нехило побегали, мебель побита, занавески изодраны, на стенах бурые пятна. Вань, ты тут поищи, может, чего съестного найдешь, говорю я, скидывая рюкзак, а я наверх гляну, одеяло подушки надыбаю. Паренек шустро роется в ящиках, а я поднимаюсь на второй этаж. Там 2 спаленки, вроде бы ничего. Сгребаю одеяло, прихватываю подушки и спешу вниз. Дядь Артем, тут плитка газовая. Вдруг радостно кричит Ванька. Может, макарошек с тушенкой сготовим? Одобряю. Горячая еда, что ни говори, самое оно после всей этой передряги. Давай стряпай, а я пока по деревне прогуляюсь, песика с собой возьму, пусть патрулирует. Парень кивает и принимается заготовку. Я же, подмигнув напоследок, выхожу во двор, зову костлявого. Тот трусит следом, зыркает по сторонам горящими глазницами. Полчаса брожу меж домов, прислушиваясь к каждому звуку, держа наготове сюрикен. Нервы на пределе, но стараюсь держаться спокойно. Ванькин оклик выдергивает меня из раздумий. Парень машет из окна, мол, идем жрать. Ну что ж, пора и животишко набить. Как в старые добрые деньки, придешь с учебы, а мамка уж борщ сварила, котлет нажарила. Трясу головой, отгоняя воспоминания, и спешу в дом. Не думал, что буду так рад простому ужину, но после всего пережитого, самое лучшее пиршество. Ну что, за стол, а то аж кишки марш играют. Бодро восклицаю, плюхаясь на стул. Получилось отменно, и мясо Ванька не пожалел, и специи накидал на славу. Пальчики оближешь. Через 20 минут откидываемся на спинки, сыто посапывая. Эх, как вкусно-то. Спасибо, Ваник. Ты меня прямо на месяц вперед накормил. Да ну, дядь Артем, отмахивается парень, пряча глаза. Я ж для нас обоих старался. Вы ж меня спасли, теперь я хоть чем могу, буду помогать. Киваю, с кряхтением поднимаюсь из-за стола. Пора и о ночлеге подумать. Расстелив одеяло, подбив подушки, я наконец расслабляюсь, как в старые добрые дни. Вот только тишины покоя теперь не дождешься. Ванька плюхается на соседнюю кровать, с головой укутывается и мгновенно отрубается. Малый, видать, совсем выдохся. Краем глаза замечаю, иконка призыва пса погасла. Значит, 5 часов истекли. Хорошо, успел в деревне зачистить, а то остались бы без поддержки. Оно нам надо. Кстати, о поддержке. Перед сном надо глянуть характеристики. А то закрутился, обо всем позабыл. Непорядок, метатель, ой, непорядок. Сосредоточившись, я мысленно вызвал меню. Так, что тут у нас по накоплениям? Глубоко вздохнув, я стал внимательно вчитываться в строчки системных данных, пытаясь вникнуть в суть всех этих циферок и надписей. Кое-где приходилось напрягать извилины, чтобы сообразить, что к чему. Но, в целом, картина вырисовывалась довольно-таки занятная. Система выдала детальную сводку моего текущего статуса и параметров. Имя: Артем. Уровень: 10. Характеристики: сила 47-52, ловкость 48-53, выносливость 47-52, интеллект 48-53, нераспределенных очков 20. Скрытые характеристики: интуиция 8. Пассивные способности: скрытность, метатель. Пассивные навыки: наблюдательность. Активные навыки: перемещение до 25 метров, КД 1 минута. Лечебное касание 1 уровень. Призыватель: одно животное одновременно, не более 5 часов в сутки. Ремесла: алхимия 3, оружейник 4, фортификация 2, дополнительная награда 2. Что тут у нас? Надо разобраться. Ага, понятно теперь. Начиная с 6 уровня, мне за раз сразу по 5 очков в каждый параметр накидывали. Неплохой такой прогресс. А вот получается, 4 уровня за убийство всех монстров в том злосчастном подземелье и 20% бонуса к опыту. А это что в скобочках? А, надбавки в 5% за легендарную экипировку. Хотя, стоп, тут точно что-то не так, наверняка округлили до целых. Ладно, теперь общая картина складывается. Базовые характеристики у меня ничего так, а вот в скобках, это уже с учетом всех бонусов от снаряжения. А во, целых 20 нераспределенных очков для характеристик. Пусть пока так висят, вдруг пригодятся. С активными навыками тоже все вполне понятно. Особенно вот это перемещение, уже не раз выручало. И призыв теперь освоил, хоть какая-то страховка от одиночных вылазок. А ремесла, это вообще чудо. Получается, я теперь мастер на все руки, и зелья, и оружие, и даже укрепление возвести могу. Надо будет попробовать, может и Ваньке чем полезным помогу. Ну а дополнительные награды? Система еще чем-то обещает порадовать. Полежав так с открытыми глазами и над всем этим покумеков, я провалился в беспокойный сон. Кошмары не заставили себя ждать. Орды зомби, ревущие мутанты, горящие города. И надо всем этим хаосом, издевательский смех самой системы. Как же я ненавидел ее в тот миг. Будь моя воля, собственными руками придушил бы архитектора этого бедлама. Но, увы, простым смертным вроде нас такое счастье не светит. Придется выкручиваться самим, на свой страх и риск. Посреди ночи истошный вопль Ваньки выдернул меня из липких лап кошмара. Не раздумывая, вскочил на ноги, выхватывая оружие, сюрикенный метательный нож. И вовремя. В тусклом свете луны я разглядел толпу зомби, бредущую к дому. Мерзкие твари, кто без руки, кто с разбитым черепом, но всех роднило одно. Горящие глаза и утробный рык. «Что делать?» – дрожащим голосом вскрикнул Ванька. «Мы не справимся. Ты по сторонам смотри да подсказывай», – процедил я. «Об остальном я сам позабочусь». Ванька часто закивал, а я, прицелившись, метнул сюрикен в ближайшего зомби. Смертельная звезда вошла промеж глаз, и башка твари лопнула, как перезрелый арбуз. Миг, и сюрикен вновь у меня в руке. Ох и полезная способность. Метательный нож снес глотку второму мертвецу. Тот забулькал, заливая все черной кровью. Рывок, и клинок снова у меня, готовый к бою. Справа, предупредил Ванька, не глядя, швырнул сюрикен. Виск, падение тела. Попал, когти твари просвистели над головой. Нож вошел ей под ребра по самую рукоять. Рывок на себя, и обмякшая туша валится под ноги. Передышки не было. Уворот, кувырок, бросок. Сюрикенный нож мелькали молниями, вспарывая мертвую плоть, круша кости, отсекая конечности. Черная жижа, ошметки мозгов, мерзкий коктейль заливал все вокруг. Но зомби лезли и лезли, нескончаемым потоком. Да сколько ж их, надрывался Ванька. Дядь Артем, их слишком много. Не дрейфь, следи, рявкнул я, ринувшись вперед и выписывая оружием замысловатые петли. Зомби с ревом ломанулись за мной, вытягивая скрюченные пальцы. Сюрикен сносил головы, нож вспарывал глотки. Рывок в сторону, перекат, снова бросок, раз за разом, в адском ритме боя, на последнем издыхании пределе сил. Мышцы взвыли от напряжения, дыхание сбилось, но я не сдавался, круша и кромсая. «Берегись, сзади!» – завопил Ванька, шарахнулся вправо, разворачиваясь. Когти твари располосовали куртку, едва не добравшись до горла, впечатал ногой по колену, кость подломилась. Сюрикен свистнул, почти не целясь, хрип, звук падения, минус еще один, вот так-то, уходим, кричал Ванька, их слишком много, погоди ты, дай закончу, прохрипел я, собирая остатки сил для последнего рывка, и тут в какой-то момент стало тихо, ни стонов, ни рычания, ни возни, неужели все, победа, дядь Артем, вы живой, раздался дрожащий голос Ваньки, да что мне сделается, ухмыльнулся я, ты как, цел? Вроде цел, всхлипнул парнишка, страшно было, думал, капец нам, поляна перед домом усеяна трупами вперемешку с ошметками плоти, черная жижа медленно впитывалась в землю, воздух полнился тяжким смертным смрадом, пока собирал коробочки лута, отправил Ваню разогреть завтрак, перекусив скудными остатками ужина, я поинтересовался характеристиками Ваньки, тот гордо заявил, что освоил системное меню, но уровень пока первый, я вздохнул, ничего, прорвемся, прокачаем мы его, не вечно же парнишке в обозе болтаться, я задумался, по себе я уже чувствовал, насколько поднятие параметров влияет на физические возможности, это не просто циферки, с каждой новой единичкой силы я мог поднимать все более тяжелые грузы, ловкость позволяла проделывать невероятные акробатические трюки, а выносливость здорово продлевала время активности без усталости. Однозначно, Ваньке тоже нужна хотя бы минимальная прокачка. Но как это провернуть? Кнопки «Пригласить в группу» в меню я не обнаружил. Зато вспомнил, как в пещере толкнул скалопендру вниз, где ее встретила стая крыс. Те быстро довершили начатое, а опыт за убийство почему-то засчитали мне. Возможно, будет достаточно просто хоть раз нанести урон, что система засчитала участие. Я объяснил свою задумку Ваньке, и мы начали собираться на первую совместную вылазку. Покинув деревню, мы направились вдоль едва заметной лесной тропы, петляющей меж вековых сосен. Мы двинулись дальше по дороге, когда впереди замаячила странная группка. Пригляделись, ага, не иначе как компания местных зомби, целых 6 штук, вон как мертвые глаза горят. Ванька встревоженно косится на них, но я жестом успокаиваю парня, самое время проверить мой план, быстро достаю из-за пояса свой верный сюрикен и со свистом отправляю его точно в ближайшего зомби, лезвия со хрустом вонзаются в плоть, и тварь, жалобно завизжав, валится на землю, не теряя времени, я ловлю сюрикен обратно в руку, готовясь к следующей атаке, зомби, зашатавшись, подбираются ближе, их тухлые пальцы тянутся к нам, ну что, Ваник, попробуй добить, кидаю я напарнику, сжимая в ладони нож, парень кивает, вскидывая топор, вместе мы бросаемся в бой, рубя и колотя зомби со всей яростью, сюрикен свистит, выкашивая одного за другим, а Ванька добивает каждого топором, минута, и последний зомби испускает булькающий хрип, замерев в луже разлагающейся плоти, фу, какая мерзость, Ванька едва отдышался, но уже сияет от восторга, нифига себе, круто с ними так, и этот ваш сюрикен, просто супер. Я ободряюще хлопаю парня по плечу. Молодец, хорошо держится, не дрогнул. Ну что, Вань, что система накинула? В этот момент его взгляд немного рассредоточился и спустя секунду он выдал, что +2 уровня. Вот и здорово. Мальчишка радостно подпрыгивает, сверкая глазами. Ну да, приятно, когда тебя хвалят и поощряют. Вот только я-то помню, как тяжело мне самому когда-то давались первые бои. Не каждый выдержит такое. Пока Ванька рассматривает выпавшие из зомби коробочки с неведомым барахлом, я внимательно осматриваю местность. Не хватало еще нарваться на очередную толпу монстров. Нужно быть начеку. Не успели мы отойти и на километр, как из кустов вывалилась парочка зомби. Вот ведь незадача. Зомби. Уровень 3. Желтые, гниющие морды перекошены в безумных оскалах, а из растрескавшихся губ так и сочится зловонная слюна. «Ваник, держись позади меня», бросаю я, доставая свой метательный нож. Зомби зашатались в нашу сторону, протягивая костлявые лапы. Швыряю нож, тот с хрустом пробивает череп ближайшей твари, но не успеваю даже порадоваться меткости. Второй монстр уже почти добрался до нас, зловеще рыча. «Ваник, топор давай», кричу я. Парень моментально реагирует, со всей дури опуская лезвие на шею зомби, раз, другой, и вот уже гниющая голова катится по земле, но не успевает Ванька перевести дух, как на нас снова прет третий, я в торопях хватаю сюрикен и с размаху отправляю его в грудь твари, монстр вздрагивает всем телом и валится на землю, задыхаясь, Ванька без лишних сантиментов добивает его ударами топора. Лихо мы их, восхищенно выдыхает парень, на ходу вытирая лицо от брызг. Ни одного не оставили. Я довольно усмехаюсь. Ну да, парень явно набирается опыта. Глядишь, скоро и сам будет виртуозно управляться с этими тварями. Пока Ванька собирает с трупов лут, я оглядываюсь по сторонам. Надеюсь, больше никакой живности поблизости нет. От этих мертвецов уже рябит в глазах. Вдруг из кустов с пронзительным визгом вылетело нечто, больше всего похожее на помесь ежа и дикобраза размером с крупную собаку. Вот уж воистину, твою ж мать, да где система нарыла такую монструозную тварь? Я не успевал его перехватить, эта ходячая игла неслась прямо на Ваньку, распушив длинные костяные иглы. Парнишка в ужасе шарахнулся прочь, выронив топор, чем еж переросток не преминул воспользоваться. Скакнул вперед, клацая зубищами, норовя вцепиться Ваньке в ногу. Метательный нож сорвался с пальцев раньше, чем я успел подумать. Он с чавкающим звуком вонзился монстру в круп, заставив его взвизгнуть и развернуться ко мне. «В сторону, Ванька!» – заорал я, прыжком уходя с линии атаки. Медлить было нельзя, взбешенная тварь перла на меня, как бронепоезд, разве что пар из ушей не валил. Сжав зубы, я швырнул сюрикен в распахнутую зубастую пасть. Попал. Смертоносная звезда с сочным чавканьем вошла в небо, прошила мозг и вышла через затылок. Напоровшийся на собственный импульс еж грянулся оземь, лязгая клыками и конвульсивно дергая лапами, а затем затих, обмякнув и вывалив длинный шершавый язык. «Дядь Артем, вы как целы?» — подбежал запыхавшийся Ванька. По лицу парнишки градом катился пот, в глазах плескалась паника пополам с неподдельным восхищением. «Жить буду», — флегматично отозвался я, пиная тушу носком ботинка. «Надо же, какая образина! Слушай, Вань, а может, призвать его? Шикарный телохранитель выйдет, с такого-то бронированного. А давайте!» — нервно хихикнул Ванька. «Конечно, призывайте. Я с ним возиться точно не буду, а вот за вами пусть бегает, пригодится. Кстати, у меня 4-й уровень». В вспышке света и дымки на поляне материализовался здоровенный скелет чудовищного ежа. 1,5 метра в холке, не меньше, утыканный костяными шипами, настоящая машина для убийства. Ванька испуганно отшатнулся и спрятался за моей спиной. Я только хмыкнул. «Ничего, пообвыкнется». Воинственный еж, к слову, реагировал на нас с Ванькой совершенно спокойно. Обнюхал протянутую ладонь, боднул лобастой башкой и улегся у ног, всем своим видом демонстрируя полную покорность. «Как его назовем?» — робко спросил Ванька, с опаской разглядывая нашего нового спутника. «А то неудобно как-то, он же теперь вроде как член команды. Назовем его Соник», — выпалил я, не в силах сдержать ухмылку. «Видишь, какой быстрый и колючий, вылитый персонаж из игры. Пойдет?» — еж-гигант издал довольное ворчание, будто понимая, что его только что назвали самым крутым именем на свете. Ванька вымученно улыбнулся и кивнул, явно смирившись с моим выбором. Мы двинулись с Ванькой обратно в деревню, откуда начали путь. Бредем молча, каждый в своих думах. Вдруг паренек спрашивает: «Дядь Артем, а дальше-то что? Куда пойдем, что делать будем?» Я аж сбился с шага, не ожидая от него этого вопроса. «Об этом я не раз думал, Вань», — отвечаю, смотря на него. «Надо к Ижевску двигать, тут 500 км до него. Там один из крупнейших оружейных заводов России. Глядишь, разживемся чем-нибудь убойным, а то с моим сюрикеном да ножичком против толп зомбари, такое себе». Ванька закивал активно, видать, мысль ему по душе пришлась. «А как же выжившие? Должны же быть еще, не могли всех зомби сожрать. Вот по пути и поищем», — подмигиваю ему. «Может, к группе какой крепкой прибьемся, легче станет. Но сперва, за нормальным оружием, с голой задницей в этом бардаке, хана». Парнишка опять головой кивает, аж глаза загорелись. Представил, поди, себя этаким терминатором с базукой наперевес да в патронташах крест-накрест. Пацан еще, что с него взять? Так, за разговорами, и не заметили, как до нашего временного убежища дошагали. Вроде тихо все, спокойно, даже подозрительно как-то. Я отправил Соника пробежаться по деревне, проверить на предмет незваных гостей, как вдруг снова эта рябь перед глазами, только в этот раз как-то она затянулась. Внимание, жители сегмента, период адаптации закончен. Запущена 2-я волна. Выживайте, развивайтесь. Глава 14. Система внезапно и бесцеремонно объявила свое решение о запуске 2-й волны. Первая мысль: отлично, дожили, как будто зомби и мутанты первой волны не доставили достаточно проблем. Глянул на Ваню, его лицо на секунду вытянулось, но сразу же обрело ту привычную хмурость, которую я уже привык считать нормой в такие моменты. Вторая волна, значит, мы переглянулись, и стало ясно. Теперь у нас и правда будет еще меньше времени на передышку. Я глубоко вдохнул, чувствуя, как внутри поднимается тревога. Решив не терять времени, я тут же открыл раздел «Помощь в интерфейсе системы», чтобы прояснить, что вообще нас ждет. Система, как всегда, выдала сухую информацию. Вторая волна включает новых мобов, которые могут иметь характеристики и способности, сильно отличающиеся от существ первой волны. К ним относятся особые формы зомби, новые виды мутировавших животных, а также враги с высокой степенью автономии и агрессии. Эти слова, несмотря на свою сухость, резанули по нервам: высокая автономия и агрессия. Что бы это ни значило, звучит совсем не как те зомби, которых мы приветствовали до сих пор. Похоже, теперь враги начнут думать и действовать не по привычному зомби-алгоритму. Я взглянул на Ваню, который тихо, но напряженно вчитывался в справку. Пока он, по-видимому, тоже пытался осмыслить масштабы происходящего, ко мне нахлынули воспоминания о тех тварях, с которыми уже приходилось сталкиваться в подземелье. Металлический привкус страха чуть не застыл на языке, когда перед внутренним взором вновь замаячили сцены сражений, метровые крысы, каждая из которых металась с остервенением под ногами, как маленький танк с клыками. Скалопендра, огромная, почти до груди доходящая, с десятками длинных, острых, словно иглы, ног. Лич, тот жуткий ледяной лич с пустыми, светящимися глазами, который будто впивался в тебя взглядом, обжигая изнутри. Скелеты, возникающие из тьмы, хрустящие и ломкие, но настойчивые и опасные. Все это мелькало перед глазами, как предупреждение о том, с чем мы могли столкнуться теперь, в новой реальности второй волны. А потом всплыло новое сообщение от системы. Внутри все напряглось в ожидании подвоха, но то, что я увидел, по-настоящему удивило. Одна из скрытых наград, шанс, наконец-то была раскрыта. Я даже на секунду затаил дыхание, чтобы внимательнее прочитать, словно это могло как-то изменить текст перед глазами. Шанс, пассивный навык. При получении единовременного урона более 90% от уровня жизни, этот урон игнорируется и делает вас неуязвимым на интеллект 10 секунд. Перезарядка 24 часа. Прочитав это, я почувствовал, как по телу прокатился холодок. Это не просто способность, это спасение на крайний случай, буквально дающее мне второй шанс, когда кажется, что все кончено. И, разумеется, действует оно только в самых критических ситуациях, когда удар идет почти насмерть. Пока в голове оседала мысль о новой пассивке, я по привычке начал прикидывать, как эта способность может быть полезна на практике. Сначала пришли в голову самые простые и очевидные сценарии. Ну, скажем, в бою против чего-то, вроде того лича или другого монстра, бьющего на раз через всю защиту. Так вот, в такие моменты, когда понимаешь, что одним ударом может быть покончено, шанс станет чем-то вроде подушки безопасности, которая даст пару секунд на реакцию. Конечно, пара секунд, это громко сказано, тут я завишу от интеллекта, но, как я не пытался убедить себя, что 5 секунд, это мало, понимал, в реальности 5 секунд могут стоить жизни. Эта способность дает мне право на ошибку, которую я мог допустить, либо недооценив противника, либо переоценив свои силы. Важно было не упускать это из виду, ведь в наших условиях одно неверное движение может привести к летальному исходу. Теперь у меня есть возможность ошибиться, но не попасть за это в могилу. Неплохо. Теперь, когда я чуть остыл от первоначального шока, начал размышлять над другими ситуациями, где шанс действительно будет решающим. Например, если мы попадем в засаду, в окружении, это вполне вероятно, учитывая, как система меняет правила. И если в такой ситуации я получу удар, который теоретически мог бы отправить меня на тот свет, то шанс даст драгоценное время, чтобы или отступить, или провести одну-две атаки, чтобы выбраться из окружения. Отходить, скорее всего, придется быстро, а в бою против более сильных существ эти секунды могут дать не только шанс на выживание, но и решающее преимущество. Еще одна мысль – это применение шанса при спасении кого-то из союзников. Если, к примеру, ситуация станет настолько острой, что мне придется подставить себя под удар ради того, чтобы вытащить Ваню или кого-то другого из опасной зоны, то этот навык позволит мне это сделать, не жертвуя собой. Конечно, мысль о таких ситуациях не была приятной, но все равно успокаивала. Я знал, что могу принять удар, если будет нужно, и не сложить от этого голову. Ирония, конечно, в том, что это пассивка. Ты не активируешь ее, не планируешь, она сама сработает, если я уже в ловушке и времени на раздумья не остается. Прямо как аварийный тормоз, который включается только тогда, когда ты на грани фола. Но, с другой стороны, это именно то, что может меня спасти, когда я потеряю контроль над ситуацией. Это не просто второй шанс, это способ на мгновение снова обрести контроль, когда уже, казалось, что все потеряно. Главное, использовать это мгновение с умом. Мысль о том, чтобы направиться в сторону Ижевска, появилась у меня, как только пришло понимание, что сидеть на месте – это билет в один конец. Конечно, перспективы туманны, но держаться в стороне от крупных населенных пунктов и остаться совсем без оружия – идея так себе. Система может меняться, условия будут становиться только жестче, а значит, и возможности защиты нужно подтянуть. В конце концов, в Ижевске оружейный завод – один из крупнейших на всю страну, и если вдруг хоть что-то из складов сохранилось, это был бы шанс сделать наше положение хоть немного комфортнее. По крайней мере, там могли остаться оружие, патроны или что-то посерьезнее, чем ножи. Я свернул карту, а потом повернулся к Ване. «Пойдем в сторону Ижевска», — сказал я, стараясь скрыть немного неуверенный тон. «Там завод, может, добудем какое-то оружие». Он кивнул, глянув на меня, и тут я понял, что меня гложило. Вот это его дядь уже конкретно в печенках сидит. Я, может, и постарше, но уж точно не дядька из глубокого прошлого. И вообще, зови на ты, а то это твое дядь уже поперек горла. Не настолько я старый, добавил я, пытаясь сгладить неловкость фразой. Ваня рассмеялся, почесал затылок, но потом кивнул. Он, кажется, тоже был рад переходу на более нормальный формат общения. Местами в Ване проскакивала какая-то детская наивность, и от этого его дядь мне становилось как-то не по себе. С ним я чувствовал себя не то старше, не то ответственнее, а это не то ощущение, которое мне хотелось бы тащить на себе в новой реальности. С таким негласным договором о тыканье и простом общении мы выдвинулись в сторону Ижевска. Система, как мне казалось, играла с нами в кошки-мышки. Иногда становилось совсем тихо и подозрительно спокойно, а потом тишину вдруг прорывали странные, словно неестественные звуки. Я смотрел вокруг, по привычке вслушивался в каждый шорох, каждый треск. Похоже, вторая волна уже пошла, но пока не вступила в полную силу. Прошло часа три, как мы шли вдоль опустевшей трассы, и я думал, что если будем так тащиться, то до Ижевска дойдем недели за 2-3. Дорога пустая, и только вдалеке виднеются брошенные машины. Зрелище было такое же зловещее, как и все вокруг. Эти автомобили, словно следы старого мира, покинутые, запыленные, будто с них навсегда стерли человеческий след. Казалось, люди бросили их в спешке, как будто что-то неожиданное заставило их уйти, ну или, скорее, бежать. «Слушай, а давай попробуем завести», — предложил я, ткнув пальцем в более-менее целую машину у обочины. Ваня посмотрел на меня с сомнением, но с энтузиазмом. Мы подошли поближе, обошли машину кругом, заглянули внутрь. С виду она выглядела нормально, хотя и запылилась. Я залез в салон, повернул ключ, пытаясь услышать привычный звук зажигания, но тишина была оглушающей. Стартер даже не щелкнул, аккумулятор был будто мертвый, хотя явных следов того, что машина долго стояла без движения, не было. «Видимо, не судьба», — пробормотал Ваня. «Давай попробуем что-то другое, может, фары или хотя бы радио, если вдруг аккумулятор живой. Может, хоть музыка заиграет, но ничего, ни фар, ни радио, будто кто-то отключил вообще все электрические цепи, как если бы машина никогда не видела ни батарей, ни проводов. Это была не просто поломка, это было вмешательство системы, на уровне, который обычным логическим объяснением не описать. Ваня начал перебирать в рюкзаке, потом достал маленький фонарик и щелкнул его выключателем. Лампочка даже не пыталась зажечься. «Похоже, электричества просто нет», – задумчиво пробормотал я, подбирая слова, чтобы описать нечто настолько странное, как будто его вообще не существует. Система убрала весь электрический ток, как факт, из нашего мира. Или, может, ввела какой-то блок на электронику. Я откинулся на сиденье, пытаясь осознать масштабы того, что передо мной разворачивалось. Электричество. Мы привыкли воспринимать его как нечто само собой разумеющееся, как солнце или воду. Мы включаем свет, заводим машину, ставим чайник, и все просто работает. Но сейчас, ничего. У меня в голове не укладывалось, как такое возможно. Система, казалось, решила поиграть в Бога и убрала одно из главных преимуществ человеческой цивилизации – электроэнергию. Ваня тоже выглядел растерянным. Кажется, для него это открытие было даже большим шоком. Мы оба задумались, и тут у меня начали мелькать мысли о возможных последствиях. Без электричества полностью меняется вся структура выживания. Ладно, фонари и машины, но что насчет вообще всех приборов? Нет холодильников, нет освещения, нет связи. Оказалось, что мы, по сути, лишены одного из основных ресурсов. Оружие, свет, любые попытки создать электрический ток. Все это оказалось просто уничтожено одним решением системы. «Как думаешь, а почему система это сделала?» – спросил Ваня, тихо, словно боясь спугнуть мои мысли. Я выдохнул и глянул в сторону горизонта, где тускло мерцало солнце. «Знаешь, если подумать, электричество ведь тоже своего рода костыль. Мы привыкли, что у нас есть свет, есть техника. Мы считали себя на вершине цивилизации». Я задумался на секунду, подбирая слова. Но система словно решила отбросить нас назад, к более чистым условиям. Теперь мы живем в мире, где все зависит от физической силы, от навыков. И, видимо, система хочет проверить, кто тут способен выжить на этих новых, более грубых условиях, как в какой-то старой выживалке. Ваня кивнул, и я почувствовал, что его тоже зацепила эта мысль. Система словно поднимала ставки, заставляя нас выживать с минимальными удобствами. Мы лишились не только электричества, но и, по сути, привычного комфорта. Я начал задумываться, какие еще вещи, ставшие привычными, может убрать система еще. Мы долго молчали, погрузившись в собственные мысли, когда Ваня вдруг нарушил тишину. То есть, по сути, система не хочет, чтобы мы оставались людьми старой школы. Она, выходит, пытается нас прокачать, как персонажей в игре. Похоже на то, усмехнулся я, слегка хмыкнув от мысли, как все просто и страшно одновременно. Она хочет, чтобы мы приспосабливались, учились выживать в мире без привычных костылей. Это новый вызов. А что, если электричество никогда больше не вернется? Что, если вся наша электроника навсегда останется бесполезной? Это заставляет задуматься. А что дальше? Какие ресурсы нам придется осваивать с нуля? Какие навыки придется развивать? Откидываясь обратно на сиденье, я ощутил себя как в каменном веке. Оставаться человеком, полагающимся на логику и изобретательность, стало намного сложнее. Мы были словно в мире, где нужно было заново учиться ремеслам, добыче ресурсов, ведь даже простая вещь, вроде фонарика, стала бесполезной. Все, что мы знали о современной цивилизации, оказалось пустышкой. Так и сидели в машине, глядя в пустую, непроглядную тишину за окном, чувствуя, как мир изменился безвозвратно. Пока отдыхали, я наткнулся в интерфейсе на возможность создать группу, что и сделал. Видать, со второй волной добавилось. Теперь с распределением опыта должно пойти попроще и прокачка Вани пойдет веселее. После нескольких часов пути к Ижевску нам все-таки удалось наткнуться на новые цели для тренировки. С наступлением второй волны мир словно начал выталкивать на поверхность новых монстров. Один неприятнее другого. Ваня, хоть и парень крепкий, сначала растерянно косился на каждого, но потом втянулся. С одной стороны, его глаза горели азартом, с другой, на лице появлялись тени напряжения. Все-таки бить зомби – это одно, но новые твари, появившиеся с началом второй волны, поражали воображение даже у меня. Я был уверен, что Ване это только на пользу, прокачивается, боится меньше, да и навыки растут. К тому моменту он уже добрался до седьмого уровня. Дойдя до какого-то кемпинга, мы ощутили легкий привкус надежды на передышку, но, как это часто бывает, все пошло не по плану. Вокруг царила странная тишина, которая стала первым звоночком. Листья на деревьях недвижимо застыли, а воздух казался каким-то густым, как перед бурей. Я шел первым, а Ваня следовал за мной, осторожно оглядываясь. В такие моменты уже замираешь в ожидании, чувствуешь, что что-то вот-вот произойдет. Мы только начали осматривать лагерь, как с дальнего угла, словно из ниоткуда, выскочил зомби. И не один, два, три, тени оживших мертвецов вываливались из темных углов, шатаясь и рыча. Рядом с ними я заметил несколько новых тварей, нечто похожее на гигантских червей, отвратительных, жирных, извивающихся под ногами, будто неудачные скалопендры. Из их пастей сочился мерзкий гной, оставляя отвратительный след на земле. Эти твари были быстрее обычных зомби, и на вид куда опаснее. «Вань, осторожнее!» — крикнул я, сжимая в руке сюрикен. Я отправил его в сторону, чтобы он видел врагов со всех сторон и мог подсказать в нужный момент об опасности. «Если что пойдет не так, беги, не оглядываясь, слышишь?» Тот лишь с глазами полными страха кивнул. Первая тварь кинулась в мою сторону, я метнул сюрикен, и он резанул воздух, впиваясь в череп зомби. Тот резко дернулся и осел, оставив на земле след из черной жижи. Но мне некогда было любоваться результатом, потому что прямо за ним подкатился один из червей. Внезапно червь сделал прыжок. Я не ожидал, что он настолько быстр, и бросился на меня. Перемещением я резко ушел в сторону, и монстр с глухим шлепком врезался в землю. «Артем, сзади!» — крикнул Ваня. Развернувшись, я увидел, что другой зомби уже в шаге от меня, его руки неестественно тянулись ко мне. Я метнул сюрикен, и тот, со свистом рассек воздух, попав прямо в глазницу мертвеца. Тот рухнул на землю, но я понял, что ситуация складывается хуже, чем ожидал. На нас надвигалось еще больше тварей, вылезая из леса, как призраки ночных кошмаров. Ваня по возможности добивал своим небольшим топором подранков. Я видел, как ему страшно, но когда очередной подранок стал ползти к нему, он схватил камень и со всей силы швырнул тому в голову. Глухой треск, и зомби обмяк. Ваня тяжело дышал, но держался молодцом. Я снова метнул сюрикен в очередного зомби, но после этого почувствовал, что что-то не так. Он застрял в теле трупа и, видимо, свое уже отслужил. Проклятие, подумал я, видать, и у него был свой срок службы. Пришлось перейти на нож, который я сделал из когтей скалопендры. Он был чуть тяжелее и чуть сложнее в использовании. Метнув его в одного из червей, я почувствовал, как лезвие легко впилось в тварь, пронзив ее насквозь. Монстр затрепетал и, испустив гнойную жидкость, затих. В это время один из зомби ухватил меня за плечо. Чувствуя его холодные руки и мертвый хват, я повернулся и врезал ему коленом в живот, оттолкнув. Движения зомби были неровными, но силы в них было немало. Он снова потянулся ко мне, но я метнул нож, и лезвие пробило ему горло. Мгновение, и нож вернулся в руку, оставив на своей поверхности тягучую черную слизь. В следующий момент я ощутил, как меня пронзила резкая боль. Один из червей схватил меня за ногу. Я попытался оттолкнуть его, но твари будто ничего не стоило удерживать меня. Схватка пошла по-настоящему. Червь двигался быстро, и пришлось несколько раз рубануть по нему лезвием, прежде чем он наконец отпустил, оставив болезненный след от укуса. Я тут же активировал лечебное прикосновение, почувствовав, как боль понемногу стихает, но времени на восстановление не было. Едва я задел рану, как на меня уже навалилась следующая тварь. «Артем, берегись!» — кричал Ваня, добивая с самого края схватки очередного зомби. Сражение превратилось в кошмар. Мы буквально стояли на грани, балансируя между жизнью и смертью. Перемещаясь по периметру кемпинга, я несколько раз едва успевал уйти от когтей очередной твари. Руки ныли от постоянных бросков. Я даже на секунду запаниковал, осознав, что оружие не вечное. Мой мир начал трещать по швам, когда еще одна тварь набросилась на меня сбоку. Боль взорвалась в плече, и я понял, что снова получил ранение. Лечебное прикосновение едва справлялось, раны становились глубже, а время на регенерацию все меньше. «Давай же!» — крикнул я сам себе, активируя перемещение в последний момент, уходя из-под атаки нового червя. Почувствовав под ногами устойчивую почву, тут же метнул нож в одного из зомби, и тот снова вернулся в мою руку, когда тварь с треском повалилась на землю. Ваня тем временем, задыхаясь от напряжения, внимательно смотрел по сторонам, стараясь не упустить ничего из виду. Его лицо было покрыто потом, он тяжело дышал, но ни на мгновение ослаблял бдительность. Казалось, что он черпал силы откуда-то изнутри, будто эта схватка превратилась для него в проверку на прочность. В какой-то момент я понял, что наша тактика на исходе. Твари все пребывали, а мои силы были на пределе. Когда очередной червь попытался подползти ко мне, я снова метнул нож, вкладывая в бросок всю оставшуюся силу. Он попал прямо в голову, и червь затих, содрогнувшись перед смертью. Осталась пара зомби, и Ваня, пока оба шли на меня, бросился вперед, ударяя одного из них топориком в затылок. Треск, и зомби осел и медленно рухнул на землю. Ваня, отдышавшись, повернулся ко мне и слегка улыбнулся. Мы оба еле держались на ногах, израненные, уставшие, но живые. Этот бой был на грани, каждый раз казалось, что это конец, что вот-вот мы не выдержим, но что-то нас держало. Мы прошли этот бой, измотанные до предела, но с пониманием того, что такие схватки становятся неотъемлемой частью нашего пути. Мы стояли посреди остатков сражения, тяжело дыша и чувствуя, как усталость наваливается со всех сторон. Ваня вытер пот с лица и посмотрел на меня с немым вопросом в глазах, словно пытаясь понять, как мы еще вообще держимся на ногах. Но, как бы не хотелось просто рухнуть на землю и забыть про все, важно было собрать все, что могли оставить эти твари после себя. После быстрых, почти автоматических действий по сбору, мы сделали небольшую инвентаризацию лута. Получен предмет: тушенка говяжья, 325 г, 4 шате. Получен предмет: макароны ракушки, 500 г, 2 шате. Получен предмет: вода питьевая, 0,5 л, 5 шате. Получен предмет: хлеб ржаной, 500 г, 2 шате. Получен предмет: паштет печеночный, 50 г, 2 шате. Получен предмет: соль поваренная, 100 г, 1 шате. Получен предмет: чай черный, 50 г, 1 шате. Получен предмет: хлебцы тонкие, 120 г, 3 шате. Получен предмет: консервы рыбные в масле, 240 г, 1 шате. Получен предмет: масло сливочное, 180 г, 1 шате. Получен предмет: осколки зубов червя, 5 шате. Острые, прочные. Подходит для крафта оружия или ювелирки. Получен предмет: чешуйчатый панцирь червя, 2 шате. Прочный материал, пригодится для создания легкой брони. Получен предмет: обрывок старого боевого рюкзака, 1 шате. Ветхий, но с целыми застежками и карманами, сгодится для хранения, 10 ячеек. Получен предмет: зуб зомби, большой, 3 шате. Пригоден как ингредиент для алхимических экспериментов, крафт оружия. Получен предмет: прочная ткань с пропиткой, 2 шате. Подходит для создания бинтов или фиксаций. Получен предмет: металлическая фурнитура с клеймом, 3 шате. Часть знака отличия, прочный металл, можно переработать. С прибавкой полезных вещей на душе стало немного спокойнее, очередное напоминание, что каждый бой теперь инвестиция в наше выживание. Впрочем, даже с учетом этого, усталость не отпускала. Мы стояли посреди остатков сражения, тяжело дыша и чувствуя, как усталость наваливается со всех сторон, будто давит всем своим весом. Ваня вытер пот с лица и посмотрел на меня с немым вопросом в глазах, словно пытаясь понять, как мы вообще еще держимся на ногах. И тут в моей голове вспыхнуло уведомление от системы: получен новый уровень. Я выдохнул и с легкой усмешкой повернулся к Ване. Ну вот, я и 11-й, а тебе накинули уровень. Он, тяжело опираясь на какую-то палку, слегка кивнул и выдохнул: да, уже 8-й. Честно говоря, чувствую себя так, будто не уровень добавили, а все забрали. Он попытался улыбнуться, но вышло у него это только наполовину. Мы оба еле стояли на ногах, и я понимал, что каждая новая прокачка – это как вздох свежего воздуха, когда тебя загоняют под воду. Даст на пару секунд передышку, но в итоге сражаться все равно придется до последнего. Собрав остатки сил, мы побрели дальше по дороге, пока не наткнулись на небольшой, полуразрушенный домик, притулившийся в стороне от основного пути. Стены его кое-как еще держались, крыша выглядела так, словно в любой момент могла обвалиться, но на тот момент это казалось нам чуть ли не крепостью. Домик выглядел мирным, обычное такое место, где когда-то жили люди, может, даже с детьми и кошкой. Теперь он стоял пустой, забытый и поглощенный временем, но для нас он был именно тем, что нужно. «Здесь заночуем», — сказал я, стараясь скрыть в голосе нотки облегчения. Слишком уж хотелось укрыться за этими полуразрушенными стенами и просто хоть ненадолго расслабить плечи. Мы зашли в дом, осторожно оглядываясь, стараясь не упустить ни одной мелочи. Внутри было тихо, настолько, что я услышал даже свое дыхание. Только ветер шевелил занавески на окнах, создавая слабый шелест. Мы уже начали расслабляться, думая, что здесь все чисто, как вдруг услышали шорох из дальней комнаты. Схватившись за оружие, мы переглянулись и, без лишних разговоров, двинулись на звук. Дверь слегка приоткрыта. Я поднял нож, Ваня сжал топор, напряжение в воздухе можно было резать ножом. Мы ворвались в комнату, готовые к очередному нападению. И тут, перед нашими глазами предстала картина, заставившая нас обоих застыть в недоумении. Посреди комнаты стояла клетка, довольно большая, судя по всему, изначально предназначенная для какого-то грызуна. А в ней, свернувшись клубком, сидел огромный хомяк. Точнее, не просто хомяк, а, как я понял, мутант. Он занимал почти весь объем клетки, и по виду был раз в 20 больше обычного грызуна, которого можно было бы ожидать встретить в такой клетке. Шерсть его была взъерошена и грязна, глаза мутные и полуприкрытые. По всей видимости, с момента прихода системы он провел все это время в своей маленькой тюрьме, медленно теряя силы. От него исходило какое-то меланхоличное, безысходное отчаяние. Хомяк тяжело дышал и едва шевелился, но шорохом умудрился насторожить нас до дрожи. Мы замерли, смотря на это существо, пытаясь осознать абсурдность момента. Честно говоря, хомяка я ожидал увидеть последним на своем пути к Ижевску. Ваня, немного прищурившись, внимательно посмотрел на него, потом хмыкнул, будто сам себе удивляясь, зачем мы так напряглись из-за этого заторможенного мутанта. Он медленно подошел, поднял топор и легко стукнул обухом по клетке. Хомяк лишь слабо пискнул, не проявляя ни капли сопротивления, словно это был последний акт его жизни, который не привел ни к чему героическому. «Тебя тут только не хватало», — пробормотал Ваня, покачав головой и убрав топор. Этот момент разрядил все пережитое буквально недавно. Мы ржали, чуть по полу не катаясь. Стоило так напрягаться из-за этого мутанта? Непонятно, как он вообще выжил до сих пор, но вид у него был настолько жалкий, что даже у меня пропало всякое желание избавляться от него окончательно. Он не выглядел опасным, скорее, как последний трофей ушедшего мира, беспомощное существо, которое система решила оставить, но по какой-то иронии судьбы заточила в его собственном домике. Оставив хомяка в клетке, мы нашли более-менее чистый угол. Вытаскивая немного еды из запасов, я кинул Ване пару кусков. Он кивнул в знак благодарности, и мы начали молча перекусывать, обдумывая все произошедшее. Слов не было, да и зачем, все мысли уже были там, в завтрашнем дне и в том, что еще может ждать нас на этом пути. Ночь постепенно окутывала домик. Я почувствовал, как глаза начинают слипаться, но мысли все равно оставались где-то там, на поле битвы, где зомби и монстры второй волны едва не порвали нас в клочья. Глава 15. Дорога к Ижевску тянулась бесконечно, сквозь осеннюю листву и сгустившуюся тишину. Мы с Ваней, чуть притомившись после очередного долгого перехода, шли, стараясь держаться подальше от шумных мест и лишних признаков жизни, которые в нашем случае часто приводили к проблемам. И вот, на одном из поворотов у обочины, мы увидели группу людей. Их было видно издалека, медленные, изможденные тени, бредущие вдоль дороги в каком-то молчаливом, почти ритуальном порядке. Сначала я подумал, что это зомби, но, когда мы подошли ближе, стало ясно, что перед нами выжившие. Они выглядели так, словно их пропустило через мясорубку. Одежда висела лоскутами, лица были землистого цвета, исхудавшие, со впавшими щеками и темными кругами под глазами. Казалось, эти люди, мужчины, женщины и даже дети, шаг за шагом теряли свою человечность, превращаясь в тени самих себя. Мужчины, их было 8, худые и бледные, шли, стараясь прикрыть женщин и детей, словно готовясь отразить собой любой удар. На лицах выражение пустоты и усталости, которое я видел только у людей, переживших что-то немыслимое. Женщины, их было 12, прижимали к себе детей, казались чуть живыми, с потухшими взглядами. Двое подростков пытались держаться рядом с мужчинами, едва не падая от усталости, но стараясь не отставать. Двое малышей лет 4-5, запуганные и не понимающие, что происходит, тихо шли рядом с женщинами, прижавшись к их коленям, словно хотели спрятаться от всего, что их окружало. «Здравствуйте», — тихо сказал я, когда мы подошли ближе, не желая сразу вызывать лишнюю тревогу. «Вы часом не с Ижевска». Один из мужчин, судя по всему, был старше остальных и казался их негласным лидером. «Сергей, уровень 3». Он обернулся, взглянул на меня глазами, полными усталости, и кивнул, едва вымолвив: «Да». С того, что осталось от него, он говорил с трудом, Его голос был хриплым, пересохшим, словно слова стоили ему больше, чем сила, которая у него осталась. По его лицу, обветренному и осунувшемуся, можно было понять, что с момента, когда они ушли из города, они, вероятно, ни разу не отдохнули по-настоящему. На его руке я заметил кровавую повязку, пропитанную грязью, словно рану залечивали в спешке, чтобы хоть как-то продержаться до конца. «У вас есть чем лечить раненых?» – спросил он, и в голосе его прозвучала слабая надежда, будто он до последнего не верил, что в нашем мире может оставаться место для помощи. Я молча кивнул и без слов подошел к нему, активируя лечебное прикосновение. Но ничего не произошло. Быстро взглянув на описание навыка, активировав навык, вы можете частично исцелить себя или члена своей группы прикосновением. Кинул приглашение Сергею вступить в группу и попробовал снова. Моя рука едва коснулась его плеча, как знакомая энергия начала заполнять пространство между нами. Мужчина едва заметно вздрогнул, его лицо на секунду расслабилось, и он закрыл глаза, словно позволил себе хоть немного отдохнуть. Рана начала понемногу светлеть, и он медленно оживал у меня на глазах. «Спасибо», – прошептал он, и в его голосе была не просто благодарность, а что-то вроде признания, что этот маленький момент спокойствия стал для него спасением. За его спиной стояли женщины с детьми, которые, увидев это, начали подходить ко мне, ожидая помощи. Следующим был подросток, Дмитрий, уровень 1, худой, с исцарапанными руками и лицом, с огромными, испуганными глазами. Его руки дрожали, он держал женщину за локоть, но когда я подошел ближе, он слегка выпрямился, словно почувствовал, что его могут спасти. Я пригласил его в группу и дотронулся до ободранного, кровавого запястья. Лечебное прикосновение помогло ему, как и его спутникам, вновь обрести хоть каплю надежды. Я лечил каждого, как мог, пока не почувствовал слабость. Видать, какой-то внутренний запас энергии начал истощаться, но все равно продолжал. Каждая ранка, каждый синяк и ссадина, оставленная дорогой монстрами, постепенно исчезали, оставляя на лицах этих измученных людей хоть какое-то выражение облегчения. Мы с Ваней достали часть нашего лута, стараясь поделиться с ними всем, чем могли. В условиях нашего нового мира это было эквивалентом жеста, который мог их спасти. Женщины, сначала не веря своим глазам, начали делить еду, прижимая к себе малышей, чтобы те могли хоть немного поесть. Кусочки хлеба, хлебцы, сухари, все это исчезало в их руках с такой скоростью, что я понял, насколько они были голодны. Дети, особенно малыши, ели молча, глядя на нас огромными глазами. Это был взгляд, который я не забуду. В нем было все: страх, благодарность, боль и усталость, которая не могла уместиться в таком юном лице. Один из мужчин подошел к нам, кивнул, не говоря лишнего, но я понял, что это было его способом поблагодарить нас. Он тоже выглядел так, словно пережил что-то невообразимое. Его глаза были полны тьмы, но среди этой тьмы я увидел крупицу света. Как будто после всех испытаний, которые он прошел, наша помощь, скромная и молчаливая, была чем-то вроде чуда. Когда они поели, я присел рядом, оглядывая их лица, полные усталости и облегчения. «Что случилось в Ижевске?» – спросил я, хотя в глубине души боялся ответа. Мужчина медленно поднял на меня взгляд. Он выглядел так, словно ему было больно вспоминать. Но он все равно заговорил, и его голос наполнил тишину вокруг нас, превращая ее в колокол ужаса. Там начался кошмар. Когда все это началось, он сплюнул на землю, выражая все свое презрение. Система. Она привела за собой этих тварей. Мы пытались бороться, пытались выжить. Но они приходили из ниоткуда, обрушиваясь на нас. Мы не успевали ни отступать, ни сражаться. Все рухнуло. Он замолчал, как будто его слова были тяжким грузом, а мы молча кивали, чувствуя в себе ту же самую боль. Каждое его слово казалось подтверждением того, что мир, в котором мы живем, окончательно изменился. Он был полон тварей и монстров, и каждый человек, каждый выживший становился на вес золота. Лица выживших, с которыми мы столкнулись на пути, были затенены тем же страхом и истощением, что и у тех, кто идет по краю пропасти. После еды и лечения они немного оживились, но печать пережитого осталась в их глазах. После короткой передышки люди начали рассказывать о том, что пришлось пережить в Ижевске. Слово за словом, картина, которая вырисовывалась, становилась все более мрачной. «Сначала мы думали, что сможем там выжить», – начал один из мужчин, что выглядел немного старше остальных. Пока была еда, вода, хотя бы минимальные запасы, держались. Но когда началась вторая волна, все рухнуло. Зомби стало в несколько раз больше, появились новые мобы. Они обрушились на город целыми ордами, выискивая любые признаки жизни. Насколько я понял, они не просто ходят хаотично, а будто бы нацелены на нас. Даже малейший шум, и они бегут на звук, как стая волков. Он говорил приглушенно, словно до конца не верил в собственные слова. Я видел, как каждый из них, казалось, снова переживает ужасы, которые оставил позади. Женщины кивали, прижимая к себе детей, а подростки смотрели в сторону, чтобы не показывать слез. Зомби и так было немало, а тут еще и свои же люди, добавила одна из женщин, нервно сжимая ладони. Сначала все пытались помогать друг другу, но, когда запасы кончились, начались убийства за крошки еды. Группировки образовались из тех, кто сильнее. Они начали нападать на нас, слабых, забирая то, что оставалось, забирая даже детей. Слова ее были тяжелыми, как камень, и боль, которую она пронесла, была в каждом вздохе. Настал настоящий закон джунглей, вмешался другой мужчина, его лицо было напряжено, словно он все еще где-то там, на улицах разоренного Ижевска. Выживает сильнейший, и если ты не можешь себя защитить, ты ничто. Я слушал их, пытаясь держать выражение лица невозмутимым, хотя внутри начинала подниматься тревога. Мы с Ваней, не договариваясь, переглянулись. Мы понимали, если до второй волны там еще оставались надежды на порядок, то теперь все, что когда-то было цивилизацией, рухнуло окончательно. Город стал ловушкой для выживших, местом, откуда выбраться смогли лишь немногие. Пока они рассказывали, мне не давал покоя вопрос о заводе. Если Ижевск действительно захвачен зомби и бандами, как они могли добыть и воспользоваться оружием, или хотя бы найти патроны? Я не стал тянуть и задал вопрос, который интересовал меня больше всего. А как насчет завода? Остались ли там какие-то запасы, оружие, патроны? Мужчина, который вел разговор, тяжело вздохнул и покачал головой. Мы пробовали. Достали несколько пистолетов, несколько коробок патронов. Но ты не поверишь, порох не горит, капсюли не срабатывают, пули не летят. Система, или что это там, что-то сделала с оружием. Все, что работало на порохе, стало бесполезным, как камни. Только холодное оружие, как ножи, копья, вот и все, на что можно полагаться. Я почувствовал, как внутри что-то сжимается. Итак, система лишила нас не только электричества, но и оружия. Оставила нас с нашими кулаками, старыми ножами и всеми этими системными вещами, которые нужно еще заслужить, добывая кровью и потом. Город с оружейным заводом, казавшийся последним оплотом безопасности, оказался просто ловушкой, где ни одна пуля не смогла бы помочь против орд зомби и бандитов. Пока я переваривал эту новость, мысли начали стремительно складываться в единственный возможный план. Если оружие в городе бесполезно, а выжить там становится все сложнее, единственный вариант – уводить людей подальше. Уводить от городов, где зомби продолжают накапливаться, где все напоминает бомбу замедленного действия. Вдали от городов у нас есть хоть малейший шанс устроиться и создать что-то вроде временного убежища, где зомби и люди не будут на каждом углу, как это происходит в Ижевске. Я повернулся к выжившим, чувствуя, как идея крепнет в голове. «Послушайте», — начал я, и все головы повернулись ко мне, с надеждой, с вопросами, которые я видел в их взглядах. «Если Ижевск действительно стал такой ловушкой, если там нет шанса выжить, может, стоит отправиться подальше, мы можем попробовать найти место, где нет этих орд, и организовать временное убежище, оплот, который защитит нас от зомби и даст время на подготовку». Выжившие переглянулись, будто это было и слишком хорошо, и слишком сложно для их усталых тел, для душ, которые привыкли просто выживать. Тут же перед глазами всплыло сообщение от системы, которая будто услышала мои мысли. «Получено задание. Создайте оплот выживших. Награда». Я нахмурился, стараясь скрыть удивление. Кажется, система была заинтересована в этом не меньше, чем я. Как будто она не просто навязывала выживание, но и хотела, чтобы мы пытались собраться в группы, чтобы противостоять хаосу, который она сама же и создала. Секунду я молчал, осмысливая задачу. Значит, теперь не только выжить, но и создать место, где другие смогут укрыться. Не знаю, что это, испытание или игра, но теперь все, кто был передо мной, стали частью этого испытания. Я снова повернулся к людям, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и уверенно. Это не просто поход, это будет опасный путь. Мы встретим зомби, мы встретим тех, кто будет пытаться нас остановить. Я сделал паузу, видя, как люди молча слушают меня, как их лица наполняются надеждой. Но если мы сможем уйти, создать что-то вроде оплота, мы сможем продержаться, дать детям шанс увидеть следующий день. Кто-то из женщин всхлипнул, но потом наклонил голову, стараясь скрыть слезы. Пожилой мужчина, что стоял рядом, кивнул, словно эти слова стали для него ответом на то, что он так долго ждал. «Мы пойдем с тобой», — произнес он твердо, и я видел, что это был не просто его выбор, но выбор всех, кто был рядом. Они знали, что иного пути нет.